Ночь, а мы стоим перед трехэтажным особняком вожака самой могучей северной стаи волков. Вокруг тишина, слышно только, как Дед Мороз битый час ругает с ненормативной лексикой, твердя Снегурочке, что она дура, а та, прижимая к себе двух овечек, упорно убеждает, что им именно сюда. Снеговики вообще стоят в сторонке и нервно покуривают сигареты в ожидании приказа скрутить Снегурочку с ее бредовыми идеями и погрузить в багажник. «Ты в своем уме? Значит, местным волкам ты не захотела их отдать, а в логово самого кровожадного притащила. Вот что с ним разговаривать?» Подошла к невидимой границе и решительно сделала шаг, оказавшись на территории оборотней. Навстречу к нам вышла целая стая. Они как будто только и ждали этого моего шага. Эх, поморщилась, наблюдая, как два снеговика укладывают в рядочек волков. Конечно, со стороны прикольно, но вот стоило появиться огромному серому волку, и по другую сторону были уже уложены наши. Все живые, но без чувств. Спрашивается, а как же поговорить? Негостеприимные они какие-то. «Мы пришли с миром», прорычал мой Мороз Иванович, вставая передо мной и полностью загораживая обзор. «Бе-е-е!» – сказала одна из овечек, и волк замер. Большой, сильный, с теленка размером. Он стоял, боясь сделать шаг. Втянул носом, принюхиваясь. Жуть, ладно, хоть зубы спрятал. «У-у-у-у!» – раздался вой, и из особняка выбежала встревоженная женщина, вслед за которой тенью ступали трое волков. Овечки мои как с ума посходили, рвутся к ней, бегают. Выпустила, раз сами хотят бежать, значит, так надо. Она замерла, так и не дойдя до нас. «Не реви», – шепнул Владислав, прижав к себе. «Не реву, а она их не придушит?» «Сомневаюсь», – ответил мой вампирчик. «А мне кажется, придушит. Как она в них вцепилась, будто отнять кто-то хочет». Тискает, целует, параллельно слезы рукавом вытирает. Ну и ругает их, конечно, куда ж без этого. А вот то, что их мордочки грозный волк лизнул, который минуту назад хотел нас загрызть, вообще дикость. Женщина достала из кармана горсть золотых блесток, дунула, и перед нами уже сидят два малыша лет 5, мальчик и девочка. Черт, ладно, челюсти не вставные, точно бы потеряла. «У нас тоже могут быть такие же», – шепнул вампирчик мне на ушко. «Блин, разве я против? Только за?» «Мама, папа, а это тети с дядей волков едят!» Морозыч мой напрягся. «Да», – вторила девочка, – «мы утащили у них одного, хвост был очень вкусным». «Угу, но глазки у овечек мне понравились больше». Звучит жуть. Хорошо, хоть нас сразу не прибили, а выслушали сначала. Кстати, мама этих замечательных детишек – самая настоящая фея. December 31, 2 years later. Сижу в кресле-качалке возле большого камина и безжалостно грызу голову шоколадного Деда Мороза. Между прочим, это первый признак, что я чем-то недовольна. В соседней комнате спит моя малышка под охраной двух грозных нянек, тех самых, снеговиков. А рядом стоит мой супруг и сверлит меня гневным взглядом. Да-да, его желание тоже исполнилось. «Ну, кто обидел мою Снегурочку?» – буркнул он, присаживаясь передо мной на корточке. «Ты!» – буркнула в ответ. «Я?» «Да, ты! Можешь не притворяться, я все знаю!» Супруг нахмурился, явно не понимая, о чем я. «Мне Денис все рассказал!» – дала ему наводку. «Вот, теперь точно не отвертится!» «Я случайно, честное слово, окном ошибся!» А там ты в одном полотенце, а потом и без. «Что?» – воскликнула в шоке, округлив глаза. «А ты не об этом?» – понял он свою оплошность. «Это о чем это он?» Денис мне только что признался, что это они мне потопы делать помогали. Им, видите ли, нравилось, как я краснею и извиняюсь. «Стоять!» – воскликнула, схватив его за руку. И вот тут меня осенила страшная догадка. Мало того, что это было их рук дело, так это обязательно происходило именно тогда, когда один из кандидатов в женихи решался зайти ко мне в гости. И ведь вот невезение, стоило мне только завести парня в квартиру, как на тебе, у меня обязательно срывало батарею. И тут уж точно не до романтики. «Виновен», – вынесла я приговор. «Проси все, что хочешь», – признал свое поражение поверженный. «Тут главное не продешевить. Итак, нет смысла просить стать вампиром. Мне уже ясно дали понять, что это меня ждет в ближайшее время. Денис был прав, ибо отпускать меня никто не намерен. Так что нет смысла просить и об обратном. Но есть вещь, которую я очень хотела осуществить. Хочу снова быть твоей Снегурочкой», – выпалила я. «Ну да, на прошлый год я пожелала, чтобы он стал настоящим Дедом Морозом. А теперь я не хочу его оставлять без присмотра. Вот». Щелчок пальцев, и в комнате, как в сказке, появились две наших няньки, снова в костюмах снеговиков. У одного в руках была моя диадема, а у другого белая шубка и валенки. «Знал?» – удивилась. «Знал?» – улыбнулся в ответ. «Нет, ну так даже нечестно. Месяц теперь мстить буду жестоко и изощренно, добавляя чеснок во все блюда. А к нам еще как раз мама в гости приедет. И кому-то придется вообще тяжко, ибо коронное блюдо его тещи – гуакамоле». «Даже не вздумай», – выпалил муженек, оценив мой оскал. «Ага, оценил перспективку». «Ремня получишь», – перешел на угрозы. «Ню-ню. Кстати, от чеснока недельку почешется, и все пройдет. Так что ничего страшного». По скрипту. Блин, а волки такие злопамятные оказались. Прислали мне на Новый год целую корзинку с печеньем в форме вампирчиков. И даже записку приложили, мол, теперь они каждый год с удовольствием вампирам головы откусывают. А что касаемо предателя, который воспользовался детской наивностью, его вычислили, и теперь он в пожизненном рабстве в резиденции Деда Мороза. Детей обижать нельзя. Зло всегда будет наказано.